Глава 52. Как только Алекс и Марк Темплтон ушли, Лори позвонила Райану и попросила его и Джерри вернуться к ней в кабинет. «День был долгий», — сказала она, когда те вошли. «Думаю, нам пора закругляться». «Не подумайте, что я пытаюсь командовать», — сказал Райан. «Но не следует ли нам поговорить о том, зачем приходил сюда Марк Темплтон?» «Разумеется, следует. Но и Алекс тоже по-своему прав. На данный момент у них больше не было оснований подозревать Марка Темплтона в убийстве своего друга Хантера. Лишь потому, что она пригрозила выставить его в передаче в сомнительном свете, Темплтон решился нарушить договор о неразглашении, заключенный семейством Рейли. Лори прекрасно понимала, генерал был готов задействовать все имеющиеся у него рычаги, лишь бы защитить от позора семейную честь. И чем меньше людей будут посвящены в этот секрет, тем лучше. Я не могу говорить об этом прямо сейчас». «Как это понимать? С каких это пор вы не можете?» Не унимался Райан. «Завтра у нас последний день съемок. Как только мы снимем Кейси и ее семью, можно сказать, что все готово». Джерри в нетерпеливом жесте вскинул руку. «Если Лори говорит, что не может, значит, она и вправду не может. Так у нас тут заведено. Мы доверяем друг другу». Для Лори его слова были сродни удару под дых. Джерри только что продемонстрировал ту степень веры, какой у нее самой ни разу не нашлось для Алекса, когда тот буквально умолял ее об этом. «Давайте по домам. Завтра будет видно».